цели и двери. У каждого человека есть своя уникальная стезя, на которой он обретет подлинное счастье в этой жизни. Маятники навязывают человеку чуждые ему цели, которые манят своей престижностью и недоступностью. Гоняясь за ложными целями, вы либо ничего не добьетесь, либо, добившись, поймете, что вам это не нужно. Ваша цель превратит вашу жизнь в праздник. Достижение вашей цели притянет за собой исполнение всех остальных желаний, причем результаты превзойдут все ожидания. Ваша дверь является тем путем, который приведет к вашей цели. Если вы идете к вашей цели, через вашу дверь никто и ничто не сможет вам помешать, потому что ключ вашей души идеально подходит к замку вашей стези. Ваше у вас никто не отнимет, так что проблем с достижением вашей цели не будет. Проблема лишь в том, чтобы найти вашу цель и вашу дверь. Трансерфинг научит вас, как это делать.